Глава 56. «Омлет! Все будут!» Никто не отозвался. Есть никому не хотелось. Никто и не вспомнил про еду, хотя был уже час пополудни, а им предстояло еще долго оставаться взаперти на ферме. «Я начинаю готовить», — прибавил Нектер. «Кто захочет, тот поест». Он расхаживал между газовой плиткой и включенной духовкой, надеясь, должно быть, высушить на себе промокшую одежду. Ботинки с остальными шипами он скинул у входной двери. «Ну что, давайте определимся», — сказал Леспинас. «Женефер, глаз не своди с Мадди Либери, хотя вряд ли ей захочется бежать». Савини Ларош и Фабрису Соломону лейтенант предложил сесть к кухонному столу. У него уже голова шла кругом от того, что они топтались рядом, как голуби перед булочной. «Фаб, ты заглядывал к командине?» «Ого», — ответил Соломон. «Все в порядке, состояние стабильное, она спит. Думаю, ей ввели оксикодон. Если бы это был полный шприц, она бы уже умерла. Но если всего несколько миллиграммов, то оправится. В такую погоду вызывать скорую помощь и пытаться не стоит. А Мандине лучше оставаться здесь, в тепле. И потом...» Соломон чуть заметно улыбнулся. «У нас снова есть врач?» «Отлично», — отозвался Леспинас. «И врач, должно быть, знает точную дозу опиоида в крови Амандины Фонтен. Ведь, скорее всего, она его ей и ввела». Недолгую паузу нарушил стук разбитой скорлупы. Леспинас устало посмотрел на Нектера, занятого приготовлением омлета. «Предлагаю каждому поделиться всем, что ему известно. Будем сотрудничать. Хватит действовать поодиночке. Нектер, ты не против?» Секретарь мэрии молча согласился, не отрывая взгляда от сковородки. «Вот и хорошо», — сказал Леспинас. «С твоим параллельным расследованием потом все уладим. Я уговорю Лазарбаля спустить дело на тормозах, хотя сейчас этот баск готов тебя придушить. А ты мне пока объяснишь, каким образом ты оказался в лодке посреди озера Павен. Но прежде всего нам надо попытаться найти какое-то связанное объяснение тому, что произошло». Савина Ларош одобрительно кивнула. Леспинас — хороший полицейский, он умеет расставлять приоритеты. Он успел наскоро их опросить, а теперь надо свести показания воедино и составить как можно более полный рассказ. «Я буду говорить, а вы меня останавливайте, когда понадобится», — продолжил Леспинас. «Итак, все началось 10 лет назад, когда Мадди Либери потеряла сына. Он утонул в Атлантическом океане. Возможно, это было самоубийство, но, скорее, все же несчастный случай из-за того, что он испугался пчелы. Мадди Либери винит себя. Она так и не оправилась от потери и поверила, что ее Эстебан возродился в теле другого мальчика, похожего на него, Тома Фонтена. Она даже переехала в Мюроль, чтобы быть к нему поближе. Дальше мы вступаем в область предположений. Возможно, ее навязчивые мысли переросли в безумие, и она манипулировала всеми, включая Тома, забивала ему голову бредом о реинкарнации». Савина подняла руку. «Возражение». Леспинас прервал свою речь, подобно судье, уступающему слово адвокату защиты. «Манипулировать всеми? Почему бы и нет? Но как она могла вступить в контакт с Томом Фонтеном? Она виделась с ним всего 2 или 3 раза и почти все время в присутствии свидетелей. Не спорю, она его выслеживала. Она была на нем помешана. Я первая это заметила. Но как и где она могла, как вы говорите, забивать ему голову?» На плитке зашипела сковородка. По запаху было понятно, что Нектер высыпал на нее остатки грибов и лука из запасов Амандины. «Возможностей, Савина, хватает. Знаете, сколько психов гуляет по интернету и какими мерзостями они забивают детские головы? А у доктора Либери зависимость. Она выкладывает свою жизнь в социальные сети. Вернее, ту часть жизни, которую хочет выставить на показ. Можно предположить, что Либери давно все это задумала. Несколько месяцев, если не лет назад. Иначе как объяснить макет затонувшей деревни под кроватью у Тома? Она подстраивала совпадение, делала все, чтобы Том был похож на ее сына. Одинаковые увлечения, одинаковые фобии. Она дошла до того, что стала убивать людей, с которыми Том поделился секретом. Мартена Сен-Фуэна, Жана Салимуана, всех, кто мог расстроить ее план. И отметим, что у нее нет алиби ни в одном из двух убийств. Кто, как не врач, может прописать дигиталин или ввести его в безвредное лекарство? За час до убийства Жана Салимуана машину доктора Либери видели у причала на озере Павен. Может, она уже тогда отправилась на разведку? Нектер, стоявший со сковородкой в руке, присвистнул от восхищения, услышав это. «Мы проверили, чем она занималась», — уточнил Леспинас. «Незадолго до убийства у нее случилась стычка с Жонасом Лемуаном». Леспинас сделал короткую паузу. У него хватило так-то не напоминать Нектеру о его любительском расследовании. «Все привязано к тому дню, когда Тому должно было исполниться 10 лет. Сегодняшний день — болевая точка в ее помешательстве. Мадди Либери нейтрализовала Амандину, введя ей опиоид. Врачи еще расскажут нам, намеревалась ли Мадди убить ее и будущего ребенка. Потом похитила Тома, которого она в умопомрачении называет теперь Эстебаном». На этот раз руку поднял Фабрис Соломон. «Уточнение!» «Что, Фаб? Куда она собиралась бежать с этим мальчиком? Что было в ее планах после похищения? И зачем вся эта инсценировка и после, и перед тем?» Леспинас откинулся на спинку стула. С удовольствием принюхался к запаху жарящихся грибов с травами. «Повар из этого придурка Патюрена куда лучше, чем полицейский. У него, Леспинаса, на руках три убийства. Один из убитых — ребенок. Но от Нектеровой стряпни поневоле разыграется аппетит». «Откуда мне знать?» В голосе лейтенанта впервые послышались нотки раздражения. «Психолог, возможно, сказал бы, что она старалась изменить прошлое. Вернуться в то время, когда ее сын еще не утонул, спасти его, пока ему не исполнилось 10 лет. А для этого ей требовалось, чтобы все происходило почти в точности так же». «Возражение», — снова заговорила Савина, даже не подняв руку. «По вашей теории, Мадди Либери давно задумала свой план и терпеливо подготавливала похищение. Но ведь она все время предупреждала нас с Нектером и больше всего боялась, что Тома сегодня похитят». Леспинас снова втянул ноздрями упоительный запах омлета. «Что ж, или она настоящий демон и хладнокровно воспользовалась вашей наивностью?» Услышав про наивность, Савина поморщилась. «Ну, спасибо». «Или в самом деле ненормальная и не помнит, что делала. Этот синдром часто встречается в детективных романах и фильмах. Расстройство личности, шизофрения. Одна половина мозга не знает, что делает другая. Это была не я, а кто-то еще». Нектер на мгновение поднял глаза от сковородки. «А все это безумие сегодня утром. Катание в лодке по озеру, скалолазание». Леспинас заговорил увереннее. Похоже, и он задавал себе эти вопросы. «Должно быть, Мадди Либери хотела, чтобы все выглядело так, будто Том утонул в Павене. Она гребла на середину озера, чтобы оставить там его шапку, шарф или рукавицу. Знала, что в Павене тело найти почти невозможно. Тома посчитают утонувшим, а она заберет его и сможет вырастить под другим именем». «Звучит убедительно», — снова восхищенно присвистнул Нектер и посолил омлет. «Она считает, что 10 лет назад у нее украли сына и возвращает себе украденное». «Но все пошло не так, как предполагалось», — сказал Леспинас, более чувствительный к кулинарным талантам Нектера, чем к его комплиментам. «Ты приехал к озеру и увидел ее. А потом появились мы и отрезали ей все пути к отступлению. Мы были слишком далеко, чтобы ее разглядеть, но она не могла не заметить наши мигалки. На задуманную инсценировку времени уже не было. Оставался единственный выход — бежать с Томом, для нее Эстебаном, наверх по скалолазной стене. Совершенное безумие в такую погоду. А дальше ты все знаешь. Том поскользнулся, упал в озеро и утонул. Как и ее сын 10 лет назад. Она хотела его спасти, и она же его убила». Леспинас сделал паузу, словно ждал, что его блестящее рассуждение встретит громом аплодисментов. В конце концов, этот быколом-дуболом не зря суетится со своим омлетом. Есть риск, что расследование затянется, ведь добиться признаний будет непросто. Он один против 2 Мадди Либери, врача с безупречной репутацией и не отвечающий за свои действия психопатки. Не говоря уже о том, что он вернулся с озера промокший и измученный. На него вдруг навалилась усталость. Савина Ларош снова подняла руку. «Ты не слишком увлекся?» Социальная работница не стала дожидаться, пока он даст ей слово. «Уговорить Тома куда-то пойти с ней среди ночи, потом сесть в лодку в такую метель, а в довершение всего еще и влезть на скалу высотой 20 метров». Нектер убавил газ под сковородкой и немного полюбовался своим шедевром. «Послушай, Савина, ты ведь видела затонувшую деревню, которую Том построил у себя под кроватью?» — спросил он. «Тот же бред, что ее сын рассказывал своему психотерапевту. Да этот макет уже доказательство, что она совсем задурила ребенку голову». Савина испепелила Нектера взглядом. Не хватало еще, чтобы секретарь мэрии ее поучал. «Ты бы, Бакалом, помалкивал со своей паршивой интуицией». «Мы все проверим», — успокоил их Леспинас. «Компьютеры, мобильные телефоны, почту. Поговорим со школьным учителем Тома, с воспитателями и аниматорами из центра досуга, с тренером по плаванию из бассейна. Обещаю вам, Савина, мы найдем». «Простите, но я по-прежнему в это не верю», — стояла на своем Савина. «Я говорила с Мадди Либери, мы с ней вместе ужинали, и я хорошо знала Тома. Это мечтательный и немного легкомысленный ребенок, но умный и смелый. Не из тех, кем можно манипулировать. Невозможно даже представить себе...» Леспинас, на этот раз не скрывая раздражения, ее перебил. «Думаете, родители других детей могли себе такое представить? В каком мире вы живете? В Сирии или Афганистане 10-летних мальчишек убеждают, что их долг взорваться, надев на себя пояс со взрывчаткой, или убить братьев и родителей? Не мне вам рассказывать, Савина, что детский мозг — это пластилин». «А у Мадди Либери в голове хаос», — вмешался Нектер. «И если Бакалому будет позволено дать вам еще один совет, помимо того, что к омлету как нельзя лучше подойдет Сен-Пурсен, то я бы вам порекомендовал позвонить ее психотерапевту». «И у вас есть его номер», — взорвался Леспинас. Нектер Патюрен не стал утруждать себя ответом. Он просто вытащил из кармана телефон и тюкнул по номеру, по которому уже 10 раз пытался дозвониться. «Работа в команде», — прокомментировал он, слушая гудки. «Доктор Ваян Балик Кунинг Центр клинической психопатологии при университете в Гавре. Последний гудок, и больше ничего. Даже автоответчик не включился. Почему психотерапевт так и не отозвался, хотя Нектер оставил ему кучу сообщений? Капрал Лушадьер пришла на запах омлета. «Пап, твоя очередь дежурить». Соломон нехотя поднялся. Леспинас пошел доставать тарелки, и тут у Нектера зазвонил телефон, который он так и держал в руках. «Неужели доктор Ваян Балик Кунинг?» Все затаили дыхание. Нектер сразу включил громкую связь. «Алло? Ники? Ники? Это Астер, твоя сестренка. Ты там все еще болтаешь со святой инквизицией? Сжигателями ведьм?» «Да. Они слушают нас». «Тем лучше. Значит, вы все там собрались. Три мушкетера — Соломон, Леспинас и Лушадьер. Всем хорошо слышно. Я еще раз обдумала вашу историю с ножом из Галлипота, тем самым, который воткнули в живот этого несчастного Жонаса. Я прокрутила в голове весь тот день. У меня все же не сотни покупателей, и я вижу только одного, кто мог бы его у меня стащить. Он вел себя несколько странно. Попросил найти в подсобке кучу редких камней, гипсы и аметисты, а в конце концов купил какую-то ерунду. И ты знаешь, как его зовут?» «Фамилию не знаю, а имя — да. Я видела его на кладбище. Рука об руку с Мадили Бери. И ты мне про него рассказывал». «Габриэль!» Леспинас со звоном поставил на стол стопку тарелок. Потом грохнул по столу кулаком, и они снова зазвенели. «Что еще за Габриэль такой?» Савина и Нектер оторопели. Неужели Леспинас и его люди не знали, что Мадди живет не одна? С другой стороны, до этого утра личная жизнь доктора Либери их нисколько не интересовала. Не дождавшись ответа, Леспинас двинулся к Нектеру. «И где же он, этот самый Габриэль?» «Сейчас наверняка у себя дома», — ответила Савина. «То есть дома у них с Мадди, в Шатфурской мельнице». «В такую погоду», — счел необходимым прибавить Нектер, «вряд ли он пошел по грибы». И словно в ответ на его слова кухню тотчас заполнил запах омлета с грибами. Запах подгоревшего омлета. А следом повалил густой дым. Нектер бросился к сковородке, за которую он всего на минуту перестал приглядывать. Лушадьер закашлялась, Соломон поморщился, а Леспинас даже внимания не обратил. Отмахнувшись от черного дыма, он уставился на плотный белый туман за окном. Метель бушевала сильнее прежнего. «Соломон!» — он повернулся к своему помощнику. «Ты ведь поднимался на Аннапурну и Аконкагуа?» Тот кивнул. «От Фруа-де-Фона до Шатфурской мельницы и 3 километров нет. А если пешком через лес, и того меньше. Сходи-ка туда, навести этого Габриэля».